Если Екатерине и повезло, Петр Федорович, скрипя зубами после двухнедельного раздумья, дал согласие признать ребенка супруге. То от Понятовского удача отвернулась. Ранним утром, в прекрасном настроении, он спускался по потайной лестнице от любимой женщины, с которой провел волшебную ночь. Беременность сделала Екатерину мягкой, необычайно спокойной. Порывам страсти уступили нежность и теплота, размеренность и неторопливость. И эти изменения внесли новшество в их отношения. Сегодня Екатерина призналась Понятовскому, что ждет ребенка, что это его ребенок, чем вызвала бурю неподдельного восторга и переживаний о судьбе младенца. «Но ваш муж, вы клялись мне, что у вас нет с ним близких отношений», — с нотками ревности возмущался Понятовский, отстраняясь от любовницы. «Какую судьбу вы уготовили моему ребенку?» «Судьбу принцессы или принца, мой друг. Петр признает ребенка». «Это невозможно. Вы слишком самоуверены или все это время обманывали меня? Вы спали с ним, вы были близки, вы мне изменяли». «Вы так ревнивы?» — улыбнулась Екатерина. «Я уже поговорила с наследником. Он дал свое согласие». «Но как?» — недоумевал Понятовский, продолжая ревновать и подозревать. «Я не понимаю. Он знает обо мне?» — добавил с опаской. «О вас он ничего не знает. Не переживайте. Я не назвала имени». «Как мужчине мне совершенно непонятно его согласие. У меня имеется средство, способное заставить наследника поступить нужным мне образом. Вот и весь секрет». Вроде бы и ответила, но не прояснила, только добавила интриги Екатерина. Этим она еще больше раззадорила любопытство Понятовского, в ком проснулся дремавший шпион. Но великая княгиня на все увещевания и последовавшие приемы дипломата отвечала тихим и довольным смехом, уходила в сторону, применила женскую хитрость, возбудив в мужчине желание обладать ею, так и не открыв секрет комнатной гвардии Петра Федоровича. Но разговор, внешне шутливый, на деле показал Екатерине, что прав Бестужев. Любовник вновь достался с двойным дном. Но она найдет, непременно найдет, как это использовать себе во благо. Страшен враг, о котором не подозреваешь, а не о ком все знаешь. И вот после такого необычного, но приятного свидания, на котором он узнал так много важного для себя лично и для английской миссии, Понятовский выходил от Екатерины, когда его окликнул караул Ораниенбаумского дворца, солдаты личной гвардии Петра Федоровича. «Откуда они взялись здесь?» – прошептал Понятовский, запахнул сильнее плащ и ответил. «Я музыкант его высочества, иду домой». Понятовский неплохо говорил на русском языке, сразу по приезде начав его изучать. К великому князю часто ходили иностранцы-музыканты, так что акцент не мог быть причиной, по которой вдруг стража таки решила задержать столь раннего гостя. Осознав, что сейчас его возьмут под белые руки и упекут в тайную канцелярию, а там признают, кто он и что после этого последует, Понятовский оттолкнул одного из стражников и бросился бежать. «Сюда! Убег! Ловите! Ребята, окружай супостата!» — закричали солдаты караула и бросились в погоню за подозреваемым, демонстрирующим хорошую прыть. Сигал через кусты без остановки, несся, что твой рысак по дорожкам. Словом, упарились, пока догнали и скрутили, навалившись впятером. В той куче караул и Понятовский надавали изрядно оплеух, поставили синяки под глазами и разбили носы. Караул остался довольным неожиданной разминкой. А Понятовский имел растерзанный вид, потерял парик и шляпу, заполучил фонарь под левый глаз и был доставлен под светлые очи великого князя. «Ваше императорское высочество! Вот! Споймали!» «Кто таков?» Понятовский молчал, с удивлением рассматривая полностью одетого Петра Федоровича. Казалось, спать он и не ложился, настолько был свеж и бодр. «Сказал, что музыкант», — доложил старший караула. «Не признаю. Что ж вы так разукрасили-то его?» «Виноваты. Бор забегал. Да и кулаки у него. Не рассчитали силушку-то». «Видимо, у фрейлин задержался, да?» — предположил Петр Федорович, хохотнув. Понятовский схватился за спасательную соломинку и кивнул. «О, подтверждает», — обрадовался наследник. «Вот что, ребята, а спустите его в науку с лестницы, чтобы более не нарушал распорядка дворца. И будет с него». Понятовского подхватили и, придав ускорение определенной точке тела ниже поясницы с помощью сапога, спихнули вниз по лестнице. Пролетев лестничный пролет под громкий хохот и улюлюканье солдат, Понятовский, прихрамывая, поблагодарил Бога, что обошлось, и его не узнали.